Он низко поклонился, залопотал, старательно борясь с теми буквами русского алфавита, кои был решительно не в состоянии выговорить. «Балина и балыя изволят в саду». Из мальчишеского озорства Бестужев степенно ему поклонился. «Хао-хао, тунь-джи! Хорошо, друг!» Китаец с бесстрастным выражением лица произнес длинную чирикающую фразу, но Бестужеву пришлось пожать плечами. «Во, бутунды, шаньмайе, бутунды! Не понимаю, ничего не понимаю!» И они двинулись вслед за китайцем по чисто подметенной дорожке среди пышных кустов, не отцветшей еще сирени. «Ловко», — сказал Ларионов. «Вы что ж, по-ихнему понимаете?» «Да где там», — смущенно сказал Бестужев. Нахватался обиходных фраз. «Не без этого. А вот понимать не способен. У них ведь, Василий Львович, огромное значение имеют даже не слова, а интонация. Одна и та же фраза, произнесенная, скажем, с тремя разными интонациями, три смысла и имеет, совершенно отличных друг от друга. Одним словом, Азиас, полковник расцвел на глазах. «Ирина Владимировна, звезда вы наша, честь имею». И первым подошел к ручке хозяйки. Бестужев по старшинству последовал за ним. Что ж, молодая белокурая дама в белом летнем платье была чертовски красива, по столичным меркам прекрасно подходила под амплуа роскошной женщины, и если все правда, можно понять купцов, наносящих изрядное кровопускание своим бумажникам. «Позвольте представить, дражайшая», — сказал полковник с умильно восхищенными интонациями, — «наш столичный коллега, ротмистр Бестужев». «Не из тех ли Бестужевых?» — любезно поинтересовалась провинциальная дива, в чьих синих глазах Бестужев не мог усмотреть ничего, свидетельствовавшего о двойной жизни. Что ж, все, что касается двойной жизни и прочих своих маленьких тайн, женщины умеют скрывать мастерски. «Вынужден вас разочаровать», — поклонился он. «Никому из знаменитых Бестужевых отношения не имею. Родство есть, безусловно, но отдаленное до той самой степени, о которой простонародье сложило вульгарную поговорку «нашему плотнику троюродный забор». «Как вы говорите? Троюродный забор?» Весьма оригинально она рассмеялась так, как и следовало уверенной в себе молодой красавице опытной кокетке. «Прошу, господа, супруг и властелин уже изволят ожидать в беседке. Вслед за чаем Бестужеву был послан один из тех многозначительных взглядов, которые можно толковать по-разному, от механического кокетства до подачи определенных надежд». «Супруг, должна вам сказать, ротмистр, находится с вами в сходном положении. Он тоже троюродный забор тех Аргамаковых». Плац, адъютант императора Павла I Аргамаков, состоял в заговоре Полена Зубова и в ночь убийства Павла провел заговорщиков в Михайловский замок. «Но... быть может, это и к лучшему. Будь он более близким родственником, у кого-то из заядлых монархистов могли бы возникнуть неприязненные чувства». «Весьма вероятно», — вежливо кивнул Бестужев. Беседка представляла собой небольшой домик, наполовину состоящий из застекленных рам. Летом в ней сразу видно чрезвычайно уютно. Накрытый белоснежной скатертью стол был накрыт, учитывая щедрость и обильность здешнего гостеприимства, довольно скупо, что несколько не вязалось с обликом хозяина, радушно вышедшего им навстречу. еще. С первого взгляда было видно, что перед Бестужевым оказался классический образец провинциального жуира и гурмана, слегка располневшего с живыми глазами и подвижным ртом весельчака,